593. Так и смотрите на подходящих, прохожий или возможный друг. Если принятый друг оказался лишь только прохожим, помыслите о совершенной ошибке и сердце плотнее от прохожих закройте. Проходящие тени, бредущие в сумерках неосознанного, куда направляются они? Не все ли равно? Но другу вы время найдите, любовь и заботу явите. Редки друзья, а верные, преданные, постоянные в особенности, их надо ценить.